One Piece, оно кусается. Глава 43.12. Со своей стороны, я предпочел спрятать ухмылку от уха до уха за кулаком. Если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что он надеялся, что вы уже развалились от старости, пробормотал я себе под нос. Дерзкий маленький засранец сказал что? Я растерянно моргнул. Что? Тук, я пришел в себя примерно через 2 минуты, когда кто-то схватил меня сзади за воротник и вытащил из половиц. Да, похоже, мной пробили половицы. Вот дерьмо. Стой спокойно, пробормотал голос, в котором я узнал голос Чоппера, и я заметил, как копытце потянулось к моему лицу. А, что ты? Мой вопрос был грубо прерван тем, что наш доктор схватил что-то у меня перед лицом и дернул. Больно, черт мини-побе. Черт, взвыл я, дернувшись и схватившись за лицо. Что это было, черт возьми? Осколок, невозмутимо произнес Чоппер, поднимая солидный кусок дерева. Я застыл в шоке, осмысливая то, что видел, и осторожно поднял палец, чтобы ткнуть в маленькую колотую рану в 6 миллиметрах от моего левого глаза. Мип, вау, он действительно хрупкий, услышал я бормотание Гарпа. Мой глаз слегка дернулся от комментария, прежде чем я со стоном покачал головой и заставил себя сесть. Ух, сколько я пропустил. О, ничего особенного, промурлыкала Робин, скользнув ко мне и водрузив мою шляпу обратно на голову. Он ударил Луфи еще несколько раз, пожаловался, что не при исполнении, объяснил баланс 3 великих сил, 4 Йонка, уточнил, что шляпа Луфи дана ему от красноволосого Шанкса. Она недоверчиво приподняла бровь. Есть какая-то особая причина, по которой ты решил не делиться этим лакомым куском информации. Слишком много веселья, никогда не поднималась тема, он все равно собирался всем сказать. Выбери число и брось кубик, кисло проворчал я, тыча пальцем в шишку, растущую из моего черепа. Господи Иисусе, этот ублюдок врезал, как товарный поезд, наверное, в буквальном смысле. Юрк, ну, по крайней мере, я не пропустил ни одной веселой части. Но, если это все, что он сказал, то, разве Зара не должен уже вернуться? Конечно, именно тогда из-за спин орды дозорных, которых привел с собой Гарп, донеслись звуки тотальной драки. Проклятие, благоговейно присвистнул Саундбайт. Даже если у тебя сотрясение мозга, это уже целая наука. Безумные навыки, брат, невозмутимо произнес я, сверкнув жестом Шака. Честно говоря, я больше сосредоточился на наблюдении за 2 упомянутыми новичками, которых Гард привел с собой. Мне очень хотелось посмотреть, на что способны эти 2. Хм, а, точно, твой мечник, твой первый помощник, не так ли? Гард ухмыльнулся, глядя через плечо на своих людей, которых распахивали. Хорошее время, я просто искал кого-то, кого я мог бы использовать в качестве теста. Эй, вы 2. Главный корабельный старшина и главный старшина вытянулись по стойке смирно. Сэр, скорее всего, вы проиграете, и очень сильно, но даже в этом случае. Он одарил их победной улыбкой и поднял большой палец вверх. По крайней мере, постарайтесь продержаться 2 секунды, хорошо, по 1 секунде каждый. И это заставило главного корабельного старшину и главного старшину впасть в отчаяние. Да, сэр, тем не менее, надо отдать должное, несмотря на их нежелание, пара даже не колеблясь встретилась лицом к лицу Зара, когда он стал заметен в толпе, и набросилась на него одновременно. Кр-кр-кр-кр-кр-крэк. Однако, несмотря на всю их доблесть, они прошли только половину пути, когда были вынуждены с визгом остановиться, когда дождь пуль разбил землю в нескольких дюймах перед ними. Прежде чем они успели отреагировать дальше, рука Каби взметнулась вверх, схватив рукоять кунай, острие которого не доставало 2 дюймов до его лба, а затем плавно перетек в серию блоков, которые отразили остальные. Хельмит по тем временем вытащил свои кукри и использовал их только для того, чтобы удержать то, что казалось бензопилой размером с его торс с красным кабелем, выходящим из него и уходящим куда-то, что самозабвенно вонзалось в его лезвие. Зара тоже остановился, на мгновение наблюдая за столкновением, прежде чем посмотреть в сторону. «Не хочешь объяснить, почему ты крадешь мой бой? Ты, кажется, забываешься, первый помощник». Босс сморгнул, представ перед Зара, когда он вышел из своего шага отбойной волны, и мгновение спустя 3 из его 4 учеников появились из ниоткуда, чтобы обойти его с флангов. Майки крутанул пистолетами, перезаряжая их, Дон не держал 3 куная между пальцами 1 плавника, в то время как другой держал свой посох на плечах, и Рафи дернулась назад на конце красного кабеля, который она держала, вынимая диск смерти, который атаковал Хельмиппа, и поймала его, показав, что это массивный сюрикен почти такой же большой, как та, которую она носила на спине. «Наша позиция в этой команде», — фыркнул босс, стряхивая пепел с кончика сигареты. «Это охрана корабля. В конце концов, мы находимся в самом низу иерархии. Если враг не может пройти мимо нас, тогда они просто не стоят ваших хлопот». Каби и Хельмиппа на мгновение неуверенно переглянулись, но быстро заняли позиции, готовые к бою. «Пожалуйста, попробуйте это». Прежде чем застыть, когда Лео приставил свои мечи к их спинам. «Нет, правда, я серьезно», — нетерпеливо подбодрил их Лео. «Мне, честно говоря, любопытно, как вы двое на самом деле думаете, что можете победить нас, и я уже некоторое время жажду хорошей и крепкой драки. Итак, не могли бы вы оказать мне услугу и дать мне повод надрать вам задницы? Я был бы вам очень признателен». Старшины явно колебались. Бахахахаха. Прежде чем резко повернуть головы, чтобы оглянуться на своего учителя, когда он начал смеяться. Ха-ха-ха, эхих, хех. Гарп умолк, хихикая, и вытер глаза. «А это хорошая штука. Да, жаль вас двоих, но если вы действительно цените свои шкуры, вам лучше не вступать в драку». «Вице-адмирал», недоверчиво переспросили они. «Да, я с ними». «Не объяснишь, с чего такой вывод?» — спросил Майки, наклонив голову. «Ты хочешь сказать, что на самом деле достаточно умен, чтобы знать, когда нужно отступить?» Гарп мрачно усмехнулся в ответ. «Не то чтобы у меня был большой выбор, понимаешь, эти сопляки хороши и все такое, конечно». Его ухмылка стала шире, когда он перевел взгляд на босса. «Но они не пробыли здесь достаточно долго, чтобы иметь надежду взять второе поколение учеников сильнейшего дюгоня в новом мире, не говоря уже о единственном ученике первого поколения». За этими словами последовала секунда молчания, прежде чем сигара босса щелкнула между его пальцами, хотя, судя по тому, как он тупо смотрел на Гарпа, я не думаю, что он, честно говоря, даже заметил. «Ты, знаешь моего мастера?» — боссу наконец удалось вздохнуть. «Бвахаха!» — рявкнул Гарп, почесывая пальцем под носом. «Знаю его, я беру выходной, чтобы поболтать с ним по крайней мере 3 раза в год, и каждый раз это так же хорошо, как и в предыдущие разы». Хотя, он хмуро отвел взгляд, тот факт, что этот чертов ублюдок не склонен долго болтаться в одном месте, превращает выслеживание его снова и снова в чертов кошмар. Босс медленно моргнул, услышав это заявление, прежде чем медленно повернуться и посмотреть на горизонт. «Я знал, что старый ублюдок все еще жив. Я, черт возьми, знал это», — тихо пробормотал он. «Ах, постойте, мастер босса», — с интересом спросил Усоп, — «о ком мы здесь говорим?» «Сифу Дюгонь», — с благоговением выдохнул Рафи. «Мы расскажем вам подробности позже, но пока достаточно сказать, что он самый сильный дюгонь в истории нашего вида. Последний слух, который я слышал», — пропищал Майки, — «он может убить морского короля одним ударом. Вот это наглая ложь». Гарп возмущенно фыркнул, прежде чем показать 3 пальца. «В последний раз, когда я видел этот старый мешок с костями, он был достаточно силен, чтобы легко одолеть сразу 3 морских королей. Если вы собираетесь распространять слухи, по крайней мере, убедитесь, что они точны». В ответ на это заявление воцарилась оглушительная тишина, во время которой Каби и Хельмиппа обменялись отчаянными взглядами, после чего: «Пожалуйста, пощадите мою никчемную жизнь. Ха-ха-ха. Вау, Луффи. Похоже, ты действительно собрал невероятную команду». Один из них рухнул на колени, умоляя сохранить им жизнь, в то время как другой почесал за головой, счастливо смеясь. «Легко догадаться, кто что сделал. Хаэм, почему ты говоришь обо мне так, будто знаешь меня? Хотя, ты действительно выглядишь как-то знакомо». Луффи нахмурился и склонил голову в том, что, я не сомневался, было напряженной мыслью. А затем, к величайшему шоку, он вскинул голову и, задыхаясь, ударил кулаком по ладони. «Подожди, теперь я вспомнил, кто ты». «А?» — я моргнул в шоке, прежде чем наклонился вперед в любопытстве, больше, чем несколько зрителей присоединились ко мне. Неужели это происходит на самом деле? Неужели нашему капитану, Монки Д. Луффи, одному из самых тугих людей в мире, действительно удалось вырастить мозг? Резиновый человек, о котором шла речь, с торжествующей улыбкой указал на нетерпеливого розового лосово-морского дозорного. «Ты нацу драгнил, бам». «И нет, конечно, Гарп, Каби и Хельмиппа все пораженно хлопнули себя по лицу, что было естественной реакцией. Но я действительно чувствовал, как кровоточит мой череп от того, как сильно я ударился головой, и, судя по звуку скрежещущей эмали, доносящемуся из моего плеча, я был не один. Тем не менее, я лишь на мгновение сохранил эту позу, прежде чем нечестивая ярость затопила мой разум, и я заставил себя подняться на ноги, чтобы саундбайт и я могли выразить наше разочарование. Процесс, который я начал с того, что изо всех сил ударил кулаком по голове своего капитана. Конечно, как только он начал дергаться и пытаться вытащить голову из половиц, показывая, что он все еще жив, что было в равной степени удачно и неудачно, мы решили высказаться голосом, а не физически. Правильный жанр, неправильная вселенная, идиот. Саундбайт злобно завыл. Ты серьезно говоришь мне, что твоя глупость буквально превосходит время и пространство? Взревел я изо всех сил, на что были способны мои легкие. Ух, хех, я бы не слишком удивился, если бы это произошло, усмехнулся Каби, смущенно потирая затылок, когда выпрямился и присел на корточки перед моим борющимся капитаном. Но, ах, все же, Луффи, это я, Каби. Ну, знаешь, из East Blue, эх, рявкнул Луффи, одним рывком оторвав голову от пола, и с трепетом уставившись на дозорного, о котором шла речь. Вимпи Каби, не может быть. В последний раз, когда я видел Каби, он был. Я отключилась от разговора, развернулся на каблуках и пошел обратно в дом, массируя пылающие виски, пытаясь успокоиться. Честно говоря, большую часть времени глупость Луффи была забавной, действительно, так и было, но это, есть пределы, черт возьми, стандарты. Меня отвлекло от моих мрачных мыслей легкое дергание за штанину, взгляд вниз показал, что это никто иной, как ухмыляющийся мне Рафи. Идиотизм не так уж забавен, когда он так сконцентрирован, не так ли? Подразнила она. Я стиснул зубы, когда взял себя в руки, прежде чем, наконец, тяжело вздохнуть. «Нет», — прорычал я, — «нет, это не так, обычно это забавно. Нарушение законов реальности — это совсем другое. В небольших дозах это нормально, но так концентрировано». Я бросил многозначительный взгляд в сторону. «Как ты с этим справляешься?» Рафи проследила за моим взглядом и тут же скорчил в гримасу. «Ну, я признаю, что это нелегко. Какого черта вы двое смотрите на меня, когда говорите это?» Возмущенно воскликнул Майки. «Я далеко не так плох, как он, ни в коем случае, черт возьми, это просто не треск». «Ауи», всхлипнул он, уткнувшись лицом в стену. «Но, как видишь», усмехнулась Рафи, сдувая дым со своего плавника. «Я справляюсь с этим довольно ловко, большое тебе спасибо». Я обдумал это на мгновение, прежде чем решил сменить тему разговора с таким тонким кашлем, на какой только был способен. «Так, это был сюрикен Фуума, кажется, и кунай, да, я думаю, теперь у вас у всех есть дальнобойность. Ну, скорее на среднюю дистанцию, но я не жалуюсь», ухмыльнулась Рафи, когда она сняла свое колесо смерти и начала вращать его вокруг плавника, как будто оно не могло с легкостью обезглавить кого-то. «С этим чудовищем трудно справиться, но обучение, которое я прошла с Виви, дает мне хорошее представление о том, как работать с цепным оружием. Если кто-нибудь попытается что-нибудь сделать вблизи, он получится и, а если попытается что-нибудь издалека», она остановила вращение и с ухмылкой ткнула одним из лезвий сюрикена прямо перед собой. «Они получат этого малыша. К сожалению, не всем из нас так повезло». Дон не ворчал, осматривая свой посох. «Я нахожу нож кунай приятным оружием, это правда, но сейчас я ношу их повсюду в своем панцире, а это неудобно, непрактично». Он взглянул на меня, приподняв бровь. «Я только надеюсь, что моя память достаточно хороша, чтобы я мог воспроизвести любой механизм, который этот фоксипират использовал в своей дубинке». Я достаточно легко понял, что он имел в виду, и показал ему знак «Окей». «Я уверен, что со временем ты разберешься, не волнуйся, ХМПХ, еретики». «А», я удивленно моргнул, увидев Лео, прислонившегося к стене с хмурым видом. «О чем, черт возьми, ты говоришь? Ты слышал меня, не так ли?» Лео вызывающе посмотрел на меня. «Да ладно тебе, на случай, если ты не заметил, мы известны как кунг-фу дюгони. Боевые искусства, вооруженные или безоружные, это наша специальность. Мы бьем наших врагов близко и лично, а не на расстоянии, как грязные трусы. Нет ни чести, ни славы». Не обращая на него внимания, небрежно усмехнулся Майки, ткнув пальцем в примерное место своего уха. Он просто зол, потому что он еще не понял, как использовать эти крутые летающие удары, которые использует Зара, и он также не может направить тайфун, в котором он еще не разобрался, если уж на то пошло, и вы тоже, и не из-за недостатка попыток. Яростно взорвался обладатель катаны, и это не моя вина, черт возьми, сколько бы я ни вкладывал в свои мечи, сколько бы Зара или босс не подталкивали меня, я не могу сделать. Он внезапно замолчал, медленно оглядываясь через плечо на свои мечи, затем на мечи Зара, а затем на меня. Кросс, возможно ли вообще выполнить летящий удар обычными мечами, или они должны быть легендарными мечами, как три Азара? Я открыла рот, чтобы ответить, затем нахмурился, когда пробежал по мечникам, которые, как я знал, использовали летающие удары. Если подумать, я не думаю, что когда-либо слышал о каких-либо нормальных лезвиях, посылающих летящие удары без улучшений дьявольских фруктов. Хотя, я задумчиво постучал себя по подбородку. Я уверен, что мечник мирового класса, такой как Михаук или кто-то еще, мог бы, но... Лео крепко сжал челюсти и потянулся, чтобы схватить одну из рукояток своей катаны. В таком случае больше ничего не остается, не так ли? Эти двое верно служили мне на протяжении многих лет, но если я и дальше буду оттачивать свой стиль... Он сокрушенно покачал головой. Я официально нуждаюсь в обновлении. Я сочувственно поморщился при виде бедного Дюгоня, но прежде чем я успел что-либо сказать по этому поводу, знакомый палец, постучавший меня по плечу, отвлек мое внимание. «Простите, что прерываю», — Кросс вежливо сказала Робин. «Но если ты не возражаешь, не мог бы ты подробнее рассказать об отношениях между Луффи, Зарой и этими двумя?» Она кивнула головой туда, где разговаривали четверо, на самом деле трое, учитывая, что Хельмип пожалобно рыдал из-за того, что его забыли. Я могу только представить, что история, окружающая их, должна быть, по крайней мере, немного увлекательной. Я на мгновение задумался над вопросом, прежде чем пожать плечами, хотя, прежде чем сказать что-то, я позаботился о том, чтобы прикрыть микрофон своего трансивера. В конце концов, не стоит распространяться о том, что Коби был в прошлом пиратом, ему бы этого не хотелось. Не так уж много можно рассказать. Коби был невольным юнгой у пиратов Альвиды, а Хельмиппа был избалованным ребенком коррумпированного до мозга костей капитана дозора в Истблю. Робин спрятала смешок за рукой, а потом появился Луффи и уделал их обоих своими кулаками, я полагаю, я улыбнулся в ответ. Да, именно так обычно должны проходить истории с участием Луффи, не так ли? Во всяком случае, это было около 7 месяцев назад, когда Луффи впервые отправился в путь. Через некоторое время после этого эти двое были, скажем, повезло настолько, чтобы привлечь внимание Гарпа, и он решил лично обучить их. И поверь мне, когда я говорю, что, несмотря на то, что он дьявол, он также чертовски эффективен, потому что, если бы ты видела этих двоих такими, какими они были тогда, тебе было бы трудно их узнать. Нами потребовалось мгновение, чтобы убедиться, что моя рука все еще прикрывает микрофон, прежде чем тихо спросить. Итак, если мне нужно было гадать, ты планируешь, слышал, ты встретил своего отца в Локтауне. Вопрос нами умер в сдавленном вздохе. В то же время кровь отхлынула от моего лица. Черт возьми, из всех вех, которые нужно забыть, как я забыл это. У меня случился небольшой приступ паники, когда я обдумывал, что, черт возьми, делать. Я не мог повесить трубку, потому что, если бы я это сделал, Гарпа бы подвесили из-за того, что он не вернулся в Маринфорд с нами на буксире. И, несмотря на то, что он иногда может быть ублюдком, я не хотел видеть, как старик страдает из-за посещения своего внука. И как бы ни был хорош гастрошумоподавление саундбайта, но оно гарантированно выйдет из строя так же, как и все остальные. Что касается приглушения трансивера, хотя все это было хорошо для тихих разговоров, абсолютно ничего из того, что должно было произойти, не будет тихим, даже отдаленно не тихо. Почему, черт возьми, я не подумал об этом в первую очередь? Честное предупреждение, рассеянно пробормотал я, надевая наушники одной рукой и потянувшись к очень определенной кнопке другой. Это будет громко. Робин тут же зажала уши полудюжиной рук, в то время как все остальные в замешательстве уставились на меня, прежде чем застыть в полном ужасе. Некоторые пытались напасть на меня, но слишком поздно. Твоего отца зовут. О! Глава 43.13. Плюсы и минусы СВС и его ведущего, лениво размышлял самый разыскиваемый человек в мире, тыча пальцем в ухо. Плюсы. Один из величайших союзников в деле, которое я когда-либо видел, и к тому же невероятно вдохновляющий человек. Минус. У меня от него шумит в ушах. Драгон на мгновение взвесил варианты, прежде чем равнодушно пожать плечами. ХМ, небольшая цена. Его реакция была самой мягкой среди командного центра, когда все остальные лежали плашмя и стонали, зажимая уши. А Кросс, конечно, только посмеивался. «Мне так нравится эта штука, мы знаем», — взревел руководящий центр революционеров вместе с остальной частью мира. Однако не все в мире были согласны оставить все как есть. «Ах ты, маленький сопляк», — Гарб злобно зарычал. «Может быть, мне стоит вновь показать тебе свою любовь и посмотреть, удастся ли в этот раз выбить из тебя глупость?» А глаза Кросса на мгновение расширились от ужаса, прежде чем он поспешно нахмурился. «Прежде чем вы начнете свою маленькую демонстрацию, могу я напомнить вам о том, что вы собирались сказать. Если бы вы немного подумали об этом, совсем чуть-чуть, я думаю, вы бы поняли, что не стоит раскрывать эту тайну всем, кто здесь находится. Тем более что, если вы забыли, СВС все еще работает. Вы действительно думаете, что это что-то такое, о чем можно разболтать всему долбанному миру?» Был короткий момент замешательства, из-за того, что в последнюю минуту СВС был приглушен, а затем корабельный врач, Чоппер, задал невинный вопрос. Неужели отец Луффи действительно так важен? В то время как комната управления разразилась не очень тихим бормотанием, улитка фыркнула и покачала головой. Большая шишка, Чоппер, если ты считаешь, что правительство хочет получить наши головы сейчас, ты должен увидеть, как сильно они захотят их, если этот маленький лакомый кусочек информации выплывет наружу. И не только они. Драгону пришлось очень сильно постараться, чтобы не напрячься при этих словах, и даже тогда он не смог скрыть шока на своем лице. Теперь нет никаких сомнений, он знает. И не только это, но Гарб собирался. Выражение лица драгона мгновенно стало плоским. Нет, конечно, он собирался, в этом нет ничего удивительного. Но все же, первый революционер наблюдал за улиткой-транспондером со сдержанным удивлением. Откуда он может это знать? Тем временем остальная часть командной рубки была столь же активна, хотя и громче. Неужели отец Луффи такой важный парень? С любопытством спросила Коралла своего старого товарища. Сабо мог только ответить, тупо покачав головой. Я впервые слышу, чтобы у Луффи вообще был отец. Даже он не знает, кто он такой. Улитка на несколько секунд приняла удивленный вид после вопроса Кросса. Затем он усмехнулся и хмыкнул. «Ба, думаю, мне не стоит удивляться, что ты знаешь, а особенно после всего, о чем ты проболтался. Черт, было бы еще более странно, если бы ты этого не сделал. Но хех, да, наверное, ты прав». Драгон едва заметно вздохнул с облегчением при этих словах. Несмотря на то, что он позволил своему сыну обрести независимость, он действительно заботился о нем, и он знал, насколько труднее будет его путешествие, если его наследие когда-нибудь станет достоянием общественности. Поэтому он поблагодарил свою счастливую звезду за то, что на этот раз вице-адмирал Монки Д. Гарп решил действительно использовать свой мозг. В конце концов, продолжил вице-адмирал Монки Д. Гарп, торжественно кивнув, было бы не очень умно рассказывать всему миру, что отец Луффи, Монки Д., драгон, революционер, весь Балтига, нет, весь мир замер, услышав эти слова. И в то время как все замерли, улитки-транспондеры по всему миру дергались, разинув рты в благоговейном страхе. И все же ты все равно им сказал, с ужасом и недоверием произнес Кросс. На мгновение воцарилась тишина, прежде чем улитки моргнули от осознания и начали смущенно хихикать. А, да, похоже, тут я облажался, да, упс, моя вина. В командном пункте революционеров в тайном королевстве Балтига Монки Д., драгон, революционер и самый разыскиваемый человек в мире, со стоном ударил себя рукой по лицу. Черт возьми, папа. Очевидно, Кросс был того же мнения, если судить по тому, как он внезапно сжал челюсти. Ты там, в шляпе, не мог бы ты оказать мне услугу? Возьми это и ударь его за меня, хорошо? Поверь мне, его голова разобьется раньше, чем эта штука. Что ж, я буду рад проверить. А, Гарп удивленно моргнул. Подожди, что, ляск, ау-ау-ауч. Ну, похоже работает. Из чего он сделан? Обычные материалы, доведенные до совершенства богоподобной сущ Вакх. Заткнись, ты, маленький ГРК. Ах, поверь мне, в Истблу Вегапанку придумывают всякие сумасшедшие описания. Но пока, Кросс принял мрачное выражение лица. Прежде чем кто-нибудь выйдет из себя по полной, я хотел бы поделиться с вами несколькими словами. Они заключаются в следующем. Ну, это должно быть хорошо, сардонически протянул Драгон. Ребята, вы слышали это здесь, доказательства перед вами. Вице-адмирал Монки Д. Гарп, герой Дозора, человек, известный как один из самых грозных соперников Золотого Роджера, сделал невозможное. Ему действительно удалось доказать, что он глупее Монки Д. Луффи. Как он все еще дышит, не говоря уже о химической жизнеспособности, загадка, которая преследует ученых по всему миру. Само его существование – это парадокс деления на ноль, который должен был бы, по всем рациональным соображениям, уже трижды уничтожить Вселенную. Великие древние оставили свои посты как носители безумия, поскольку теперь он сделал их ненужными. Бог мертв, потому что он убил себя от стыда за то, что когда-либо позволил ау-ау-ау. Сдаюсь, неважно. В любом случае, я мог бы продолжать и продолжать, но я знаю, что это никогда не коснется истинных масштабов его невозможного существования. Драгон невольно ухмыльнулся. Это было приятно слышать. И это все, что я хотел сказать. Пожалуйста, не стесняйтесь реагировать соответствующим образом, так чтобы по сравнению с этим моя сирена показалась пением птиц. И поэтому мир приступил именно к этому. О, соломенная шляпа, сын драгона, Содом и Гоморра вздрогнули, когда сила крика их босса заставила их трейлер выскочить из воды. У этого человека действительно есть сын. Киви громко поддержала. Подождите, это значит, что Гарб герой и отец драгона. Потребовала Мазу. Это полное безумие. Закончила троица как один. Они действительно удивлены всем этим? Спросил Содом своего брата. Честно говоря, они действительно должны были предвидеть что-то подобное. Гоморра фыркнул в знак согласия. О боже, я боялся этого. Тяжело вздохнул Бентом, размахивая полотенцем над бесчувственным и массивным лицом Иванков. Как будто знание того, что соломенная шляпа, внук Гарпа, не было достаточно впечатляющим, это новое развитие событий заставило нашего дорогого правителя переступить через край. Он раздраженно оглянулся через плечо. Как продвигаются те 20 кубиков космотини? Эй, не торопи меня, запротестовал нынешний бармен. Это очень деликатное и сложное, Иванков. Иназума закричала, когда она, в данный момент, ворвалась в центральную часть Ньюкомаленд. Мы только что нашли, а? Она резко остановилась и в замешательстве уставилась на открывшуюся перед ней сцену. Что здесь произошло? О, трагедия, то, что произошло, настоящая трагедия. Драматически рыдал новоиспеченный гражданин Гавани Акама, крутясь на месте. Наша славная королева среди королей была потрясена известием о том, что соломенная шляпа, сын драгона, и он полностью притворяется, чтобы получить немного лишнего алкоголя сверх своего рациона, потому что он полностью и абсолютно контролирует гормоны своего тела и поэтому буквально не может упасть в обморок, решительно закончила Иназума. КХМ. Иванков закашлялся, вскочил на ноги и прижал кулак ко рту. Ты, хотела мне что-то сказать, Иназума. О, великий чудотворец Иванков, как ты мог? Бентом рыдал от предательства. Человек-ножницы приподнял бровь при виде чрезмерно драматичного даже по стандартам Акамышоу, прежде чем ухмыльнуться Иванкову. Мы патрулировали этажи, когда обнаружили гостя. Я совершенно уверен, что они вас очень заинтересуют. Иванков удивленно моргнул, прежде чем улыбнуться в ответ. О, неужели? Продолжай. О, тем временем, возвращаясь в Балтига, реакция, которая была вызвана этим объявлением, была, пожалуй, самой уникальной из всех. В уху. Радостно закричала Каала, буквально танцуя вокруг центра управления, сметая всех, кого могла схватить, в серию беспорядочных вращений и кручений. Я богата, богата, богата, богата, богата. Глаз драгона слегка подергивался, когда он наблюдал, как вневидовой мастер боевых искусств скачет вокруг, бросая косой взгляд на своего начальника штаба. «Осмелюсь ли я даже спросить?» – невозмутимо спросил он. Сабо смущенно потер затылок. Она могла или не могла сделать одну или две ставки, которые могли или не могли только что обеспечить ей довольно значительную сумму. «Я собираюсь взять отпуск и обеспечить себе райскую неделю в Пуччи», – воскликнула Каала, Когда она шагнула лунным шагом на стол, нагрудник был надежно закреплен на ее шее. «Так, много, Омаров, ты пожертвуешь половину своего выигрыша общему делу», — наконец сказал Драгон. «Не имеет значения, потому что останется достаточно». Коралла весело пела, даже не сбиваясь с ритма, продолжая танцевать. Это поставило революционера в тупик. «Она действительно выиграла так много, а многим было любопытно о вас, шеф. Извините», — признался Хак. Дракон моргнул, обдумывая это, прежде чем подозрительно сузить глаза. «На что именно были сделаны эти ставки?» Коралла застыла на месте. «Я пойду заберу свой выигрыш и соберу вещи пока, перед тем, как пулей вылететь из комнаты управления». Сабо вздохнул, заметив след дыма, оставленный его напарником, и хлопнул себя ладонью по лицу. «Проще говоря, она выиграла по 3 пунктам», — устало пробормотал он. «Что Луффи твой сын, что ты сын Гарпа, и что?» Он отвел взгляд, смущенно покраснев. «Что вы, какого черта, ты хочешь сказать, что это не считается?» «Бэм!» Революционеры подпрыгнули от шока, когда одна из стен центра управления внезапно взорвалась из-за того, что через нее был выброшен один из их товарищей. У товарища была всего секунда, чтобы прийти в себя, прежде чем он обнаружил, что его схватили за воротник, и его потащили лицом к лицу с очень разгневанным мастером боевых искусств. «Просунь это в свой череп толщиной с кайросики, идиот!» — угрожающе выкрикнула Коралла. «Сабо, брат Луффи, кровь не имеет значения, мне все равно, это означает, что Драгон тоже его отец, а это значит, что ты, черт возьми, проиграл, а теперь плати, или я прошибу тобой пол». Революционер быстро вытащил пачку денег и бросил ее Коралле, что побудило ее бросить его и начать листать пачку с довольной улыбкой. «Приятно иметь с тобой дело», — пропела она, развернувшись и выйдя из той самой дыры, которую сама же и проделала. В комнате повисла тяжелая тишина, пока Сабо не закашлялся. «Ах, послушайте, сэр, Сабо, Коралла только что собрала свой справедливо выигранный выигрыш, который стал результатом ее удачи», — прервал его Драгон нейтральным тоном. «Ты хочешь, чтобы она обошлась с тобой так же?» «Нет, сэр», — Сабо медленно покачал головой. «Тогда давай оставим все как есть». Сабо на мгновение заколебался, прежде чем отсалютовать, едва сдерживая улыбку. «Да-да, сэр», — Драгон гордо кивнул, прежде чем снова принять нейтральное выражение лица и посмотреть в сторону на теперь бормочущую улитку транспондер. «Но все же, шутки в сторону, это последняя капля. Пришло время договориться о встрече с Кроссом, личной встрече». Революционер начал поворачиваться и уходить. «Ерх, ну, черт возьми, если это уже и так раскрыто. Ба, по крайней мере, ничто не мешает мне гордиться тем, что мой капитан – сын одного из величайших героев в мире». Прежде чем он и все остальные в комнате замерли, Драгон, в частности, был парализован внезапным возобновлением стука в его черепе, которого он не чувствовал годами. «Поправка. Я встречусь с Кроссом, если он сможет дожить до этого дня», — мысленно простонал он. О, глава 43.14. Все, кто находился в поле моего зрения, изо всех сил имитировали статую, за исключением капли пота, стекающего по их бровям, и не без оснований. Единственным человеком, не полностью парализованным ужасом, был сам виновник. Достаточно сказать, что выражение лица героя Гарпа быстро потемнело, и если судить по рычанию, которое начало вырываться из его горла, то это была только верхушка айсберга. Однако следует отметить, что замерли только те, кого я мог видеть. Я сам, мой адреналин только достиг самого высокого уровня, который я испытывал со времени полета по Белому морю, поэтому, естественно, на моем лице была ухмылка от уха до уха. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи», тихо хохотал я. «А боже, я привязан к идиоту-самоубийце». Саундбайт захныкал сквозь улыбку и слезы. «Ты знал, на что идешь, когда входил в Гранд Лайн, и не смей притворяться, что это не так», — прошипел я в ответ. «Что?» Мой позвоночник резко выпрямился, когда голос Гарпа внезапно сотряс воздух, и я остро почувствовал, как он повернулся, чтобы нависнуть надо мной даже с середины комнаты. Я вздрогнул, когда он подошел ко мне, и мне показалось, что он стал еще больше. Черт возьми, если у этого человека на самом деле не было хаки, то он чертовски хорошо знал, как его подделать. «Что?» — прорычал Голиаф передо мной. «Ты только что сказал? Нервно отмахнулся я, оглядываясь по сторонам и сосредотачиваясь на своих мыслях. «В процессе я случайно заметил Нами и Робин, которые скрестили руки на груди и отчаянно качали головами. «Ну, на самом деле было только одно, что я мог сделать, видя это. Ну-у-у-у-у», медленно протянул я, когда широкая улыбка расплылась по моему лицу. Нами хлопнула себя ладонью по лицу, в то время как Робин выхватила и начала писать в блокноте, на первой странице которого были нацарапаны слова «Смерть Джереми Кросса». Я приподнял бровь в ответ на это конкретное развитие событий, прежде чем снова улыбнуться Гарпу. «Чтобы ответить на твой вопрос», — продолжил я небрежным тоном, хотя во мне было достаточно энергии для 10 шагов. «На самом деле все просто. Он ведет борьбу с тиранической силой угнетения, которая господствует над всем миром, так кем же еще он может быть? Честно говоря, тебе стоит гордиться им». В конце концов, я невинно улыбнулся, скрестив руки на затылке. «Он выполняет основную работу морского дозора, не так ли?» Гарп стиснул зубы, медленно и громко хрустнув костяшками пальцев. «У тебя есть один шанс взять свои слова обратно». Я фыркнул в ответ, приглашающе раскинув руки. «Приятель, на случай, если ты забыл, я наслаждаюсь приливом адреналина, который дает мне террор. Так что, пожалуйста, не стесняйся выдать свой максимум». «О боже, я наделав штаны», — захрипел Саундбайт, его глаза были пустыми от страха. «Да будет так», — прорычал Гарп, занося кулак назад, готовясь. На мгновение я действительно почувствовал укол сомнения. «Мистер Галп», а потом все снова замерли, только на этот раз из-за отчетливо слабого, робкого и определенно душераздирающего голоса. Все внимание обратилось на источник. «Я думал, что у меня уже давно выработался иммунитет ко всему этому щенячьему взгляду, благодаря тому, что Саундбайт полностью переиспользовал его в течение первой недели моего знакомства с ним, но Мэри смогла доказывать, что я ошибался. Я имею в виду, серьезно, маленькая, очаровательная, на костылях, с огромными водянистыми глазами и дрожащей нижней губой, у вас должно быть совершенно отсутствовать сердце, чтобы не попасть под воздействие, о чем свидетельствует заметное колебание Гарпа. Вы собираетесь причинить вред моему большому брату?» Печально захныкала Мэри. «Я собирался». Вице-адмирал раздраженно отмахнулся, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки. «Пожалуйста, не причиняйте вред Кроссу», — икнула Мэри, в уголках ее глаз выступили слезы. «А он один из моих лучших друзей во всем мире, и он спас мою жизнь. Пожалуйста, не надо». Она склонила голову и тихо заплакала. Гарп отшатнулся. «Вице-адмирал, как вы можете? Мне удалось каким-то образом оторвать свое внимание от сцены передо мной, чтобы увидеть, как Кобби свирепо смотрит на вице-адмирала, который, должен заметить, значительно превосходил в размере, и превосходил его по званию, превосходил в чем угодно, вынудил невинную молодую девочку плакать. Главный корабельный старшина кипел от злости. «Вам должно быть стыдно за себя, но она, и я». Гарт попытался собраться с мыслями. «Ты грязный ублюдок», — горячо обвинил Хельмиппа. «Что ты за человек, а?» — пропищал случайный морской дозорный. «Отвратительно, просто отвратительно. Да, теперь я определенно не назову своего сына в вашу честь. Так подождите минутку, вы все, должен признаться, до сих пор я видел мало зрелищ смешнее, чем вид вице-адмирала Монки Д. Гарп, героя морского дозора, отчаянно размахивающего руками, когда его собственные люди ругали его. Но все же, даже несмотря на мое, едва скрываемое, веселье, я не мог избавиться от ощущения, что что-то было не так во всем этом деле. Однако прежде чем я успел хорошенько подумать об этом, позор, — фыркнул соотечественник Гарпа в фетровой шляпе. По какой-то причине именно это перезагрузило мозг Гарпа, заставив его повернуться к своим людям и выпрямиться во весь рост. «А теперь послушайте, вы, молодые выскочки, я...» Все произошло в одно мгновение. В одну секунду голова Мэри была опущена, и она рыдала, выпучив глаза. В следующую секунду она вскинулась, и ее взгляд остановился прямо перед ней. Пара совершенно злых золотых звезд сверкала в ее глазах. Она потратила секунду, чтобы взглянуть на Саундбайта и полоснуть пальцем по горлу, прежде чем воткнуть костыли в землю, эффективно бросив Мэри вперед. И затем, кус, мир, казалось, просто перестал двигаться. Когда-то все вновь замерли. «Ао, мой боже», — недоверчиво протянул я. «Вот это да», — выдохнула Робин. «О, ради всего святого», — Нами застонала, закрыв лицо руками. «Что за...» Кобби и Хельмиппа поизумленно разинули рты. «Саундбайт фыркнул,

удастся всем и каждому, кто будет слушать, что шрамы на его заднице появились либо от медвежьего капкана, укуса черепахи или юного морского короля, который кто-то оставил на его офисном стуле, либо в шутку, либо в рамках заговора с целью убийства, либо из-за того, что он забыл, что оставил его там накануне, и годы спустя никто не поверит ему из-за того, что присутствующие свидетели из морского дозора распространяют правдивую историю, как лесной пожар, несмотря на то, как много он угрожал и умолял их впоследствии. Правдивая история заключалась в том, что маленькая девочка вонзила зубы в его задницу, как долбаная кобра, и категорически отказывалась отпускать, независимо от того, сколько он выл и отчаянно бегал, размахивая руками со всем достоинством кошки в пропитанном водой мешке, в комнате полной кресел-качалок. И, честно говоря, был только один способ, которым я или, черт возьми, кто-либо мог отреагировать на это. «Ф-ха-ха-ха-ха-ха», захихикал я, падая на землю и стуча кулаками по половицам. «Это комедийное зололо-лото. Ф-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ши-ши-ши-ши-ши», завыл Луффи рядом со мной, перекатываясь и хватаясь за живот. «Это здорово. Вперед, Мэри. Ши-ши-ши-ши. Кто-нибудь, сфотографируйте это. Это будет стоить миллионы», закричала Нами, вцепившись в Санджи в отчаянной попытке удержаться на ногах. Санджи, в кои-то веки, не попал в любовный ураган из-за того, что был слишком занят, поддерживая себя за Нами. «Я пытаюсь». Канис хрипела, ее рука яростно дергалась, когда она пыталась правильно удержать свою видеоракушу и оставаться в вертикальном положении. «НН, но я слишком сильно смеюсь. Я НН не могу удержать руку ровно. Цихихихи». Су, тем временем, не имела таких ограничений и вертелась на спине, продолжая смеяться. На самом деле, большая часть комнаты была на полу. Единственными, кто стоял прямо, были Зара, Босс и Робин, и они либо склонились, либо стояли на коленях. Даже среди дозорных никто не был достаточно спокоен, чтобы потрудиться помочь своему боссу. Каби и Хельмип посмеялись до слез, солдатня копила пятна от травы, а крутой парень Багард, имя, под которым я его знал, Багард прятал лицо под своей фетровой шляпой, и дрожание его плеч выдавало тот факт, что он всеми фибрами души пытался не расхохотаться сам. В целом, это было, да, это было просто уморительно. Прошло по крайней мере 5 минут. Прежде чем я сумел достаточно напрячь свои умственные способности, чтобы задаться вопросом, что произойдет, когда гарп, наконец, придет в голову, избавиться от нее. Мысль, пришедшая в голову, принесла с собой решение, которое самым прекрасным образом положило бы конец конфликту. Поэтому я заставил себя подняться на ноги, пошатываясь, подошел к размахивающему гарпу и схватил Мэри за туловище. Я попытался оттащить ее, но она едва сдвинулась с места. Тем не менее, я поднял ногу, поставил ее назад гарпа и толкнул так сильно, как только мог. Это была адская борьба, но в конце концов мне удалось вырвать ее. Треск. Хотя это получилось не из-за слабости со стороны Мэри. Гарп медленно моргнул и вздохнул с облегчением, осознав отсутствие боли в задних конечностях, прежде чем напрячься, почувствовав, как легкий ветерок прошел между его ног. Ах ты ж! Он резко огляделся и в ужасе уставился на свои шорты, свисающие с ухмыляющейся челюсти Мэри. Ладно, соплячка, послушай и послушай внимательно. Чтобы, черт возьми, ты не думала, не собиралась сделать, ты передумаешь прямо сейчас, черт возьми. Мэри одним глотком проглотила шорты, прежде чем расплыться в бесстыдной улыбке. Вкусно. Глаза гарпа дернулись, когда его челюсть, как и у всех остальных морских дозорных и Луффи, отвисла в шоке. Я тупо моргнул, обдумывая, скажем так, интересное событие, которое только что произошло. Прежде чем взглянуть на Мэри, моя бровь поднялась в замешательстве. «Разве твоя фигура не должна быть овцой?» «Бэ-э-э-э-э». Мэри беззастенчиво заблеяла в ответ. «Справедливо», — согласился я. «Хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Мне кажется, я вижу в ней часть себя. Ха-ха-ха, ты, маленькая. Гарп стиснул зубы. В чем, черт возьми, твоя проблема? Куда, черт возьми, делось все это милое дерьмо из прошлого? Мэри молча смотрела на него в течение секунды, прежде чем склонила голову. Ее капюшон гарантировал, что все, что было видно, это угол легкой ухмылки. Ха-ха-ха-ха. А потом, ни с того ни с сего, мва-ха-ха-ха-ха. Мэри откинула голову назад и захихикала, как сумасшедшая. Вы, глупые морские сопляки, вы действительно не догнали, не так ли? Что ж, позвольте мне внести полную ясность. И с этими словами Мэри схватилась за края своей куртки и дернула ее. Я побледнел от осознания. Ах, черт, мы забыли забрать наш флаг, когда слезли с тебя, не так ли? Улыбка, с которой Мэри посмотрела на меня, соответствовала улыбке веселого Роджера, изображенной на футболке, которую она носила зуб в зуб. Уверяю вас, я считаю это в высшей степени случайной ошибкой. А теперь, если вы меня извините, теперь вы понимаете картину. Вы, сухопутные дураки, крикнула она, возвращаясь к хихиканью над Гарпом и его людьми. Снаружи я могу казаться милой и невинной каравеллой, конечно, но внутри моего киля и души, она ударила себя кулаком в грудь. Я всегда и во все времена буду никем иным, как грубым, пьющим грог морским разбойником, не смейте забывать об этом. Я уставился на Мэри с открытым ртом, когда она закончила свою тираду и скрестила руки на груди с торжествующей ухмылкой, и я отреагировал единственным подходящим способом, который я знал. Я довольно улыбнулся и погладил ее по голове. Я так горжусь тобой, Мэри, так горжусь. Она уже дразнит морских дозорных, как профессионал. Усоп всхлипнул в руку. Дети так быстро растут. Видеть следующее поколение, которым можно гордиться. Босс рыдал вместе с ним, потрясая кулаком в воздухе. Мужская мечта в самом лучшем виде. Вперед, босс, вперед. Согласились Асп, ты маленькая. Гарб злобно зарычал, на лбу у него вздулись вены, когда он медленно хрустнул костяшками пальцев. Ну, если ты всерьез намерена стать пиратом, то я только рад. А-а, пропел Саундбайк с дерьмовой ухмылкой, приклеенной к его лицу. Помни, Гарб, у нас были технические трудности в течение всего этого времени. Ничего ты не сделаешь, я прекратил заглушку, и весь остальной мир услышит, как ты избиваешь бедную, невинную Мэри и ее старшего брата. Улитка права, Гарб, уверенно ухмыльнулся я. Сделай нам больно сейчас, и ты получишь удовольствие от того, что я хотел бы назвать обратной реакцией небесного дракона. Хочешь попробовать? Ты заслужил свое место тактика в этой команде, Джереми Кросс, с неохотным уважением кивнул Гарб. Мы с Мэри обменялись победоносными улыбками, прежде чем замереть, когда он пригвоздил нас обоих убийственными взглядами. И вы оба заслужили место в моем дерьмовом списке. Попомните мои слова, будут последствия. Оставь мою команду в покое, дедуля, запротестовал Луффи, прежде чем сжаться, когда Гарб обратил на него свой свирепый взгляд. Однако это длилось всего мгновение, прежде чем Луффи окаменел лицом. Его ноги дрожали, как у Усоппа, но он твердо стоял перед лицом гнева своего деда. Ты можешь бить меня сколько угодно, но я не прощу никого, кто причинит боль моим друзьям, прорычал он. У меня было всего мгновение, чтобы оценить, как он вновь цитирует Шанкса, прежде чем Гарб занес кулак, явно готовясь ударить своего внука. Шинк, семья или нет, я не отношусь к угрозам в адрес моего капитана легкомысленно. Только для того, чтобы остановиться, когда Зарасвада Китицу в руках подошел и встал рядом с Луффи. Гарб поднял бровь. Махоголовый прав, признал Санджи, подходя к Луффи с противоположной стороны. Я поспешно взглянул на Лассу и кивнул ему, побуждая его принять свою гибридную форму и угрожающе зарычать, когда он и я двинулись вместе с остальной командой, чтобы встать рядом с трио монстров. В конце концов, долг капитана перед его командой, продолжил босс, и Асп с гордостью встали по бокам от него, но долг команды, перед своим капитаном, закончила нами, когда они с Усоппом приготовили оружие. Это уже должно быть очевидно, вице-адмирал Гарб, холодно сказала Виви, крутя в руках львиный тесак. Если ты угрожаешь одному из пиратов соломенной шляпы, ты угрожаешь всем пиратам соломенной шляпы. Гарб увидел, что мы все стоим вместе. Санджи, Чоппер и Робин с вызовом уставились на него, в то время как остальные члены команды держали оружие в руках, чтобы соответствовать их взглядам. А Луффи, выражение его лица не дрогнуло, и дрожь прекратилась. Мэри обдумала все это на секунду, прежде чем широко улыбнуться. «Я люблю эту команду», — радостно прошептала она. Через несколько секунд Гарп опустил руку с притворным вздохом и, кажется, пробормотал. Проклятое дежавю в любом случае, горько-сладкая улыбка появилась на его лице. «Ну, если ничего хорошего из этого не вышло, я рад, что мой глупый внук нашел компаньонов, которые так заботятся о нем». Он отвернулся и раздраженно скрестил руки на груди. «Неважно. В любом случае, я сейчас в отпуске, и не обязан пытаться поймать вас. Делай все, что хотите, черт возьми, как бы глупо это ни было». Я вздохнул с облегчением, прежде чем вскинуть голову с нетерпеливой улыбкой, когда вдохновение внезапно ударило меня. «Ну-у-у, если это так, учитывая, что ты не занят и все такое, не мог бы ты уделить время, чтобы изложить метод или три о том, как обучиться некоторым техникам, например, первое, что пришло в голову? Хаки или ни за что на свете, осел», — фыркнул Гарп, засунув мизинец себе в нос. Я бросил отчаянный взгляд на Виви, и она бросила многострадальный взгляд на потолок, прежде чем мило улыбнуться. «О, перестаньте, вице-адмирал, не будьте таким. Пожалуйста, расскажите нам все, что вы знаете о Хаки», — вежливо спросила Виви. Гарп на мгновение замолчал, и в этот момент я подумал, что это сработало. Бахахахахаха. Я обнаружил, что жестоко разочаровался в этой идее, когда он начал смеяться до упаду. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Гарп, наконец, успокоился, хрипя, прижимая руку к лицу, прежде чем взглянуть на нас из-под пальцев. «На самом деле, Кросс — это одно, мир знает, что он совершенно безумен, но я ожидаю, что остальные из вас поймут, насколько абсурдна идея о том, что я подчиняюсь такой слабой воле, как это». Виви побледнела от шока. «Подождите, вы, заметил, что ты только что пыталась навязать мне свою королевскую волю». Гарп усмехнулся, махнув рукой. «Пыша, конечно, я заметил. В конце концов», он ухмыльнулся через плечо, «ты не одна из тех немногих людей, которым я подчиняюсь. Я приготовился выбросить полотенце, но тут в моей голове промелькнула мысль, и я поспешно наклеил на лицо хмурое выражение поражения. Ах, ну конечно, воля Виви ни в коей мере не соответствовала твоей собственной. Она никогда не смогла бы заставить вас сделать то, что она сказала, как следует, я должен был знать», — мелодраматично провозгласил я. «Фе, придурок», — усмехнулся Гарп, тыча пальцем в ухо, «ты знаешь так же хорошо, как и я, что сила воли – это только половина битвы, когда дело доходит до королевской воли под видом воли завоевателя. Другая половина – это уважение. В конце концов, завоеватели заставляют людей преклонять перед ними колени с помощью чистой силы воли. Государи, с другой стороны, как ваша подруга принцесса, играют на естественной ауре лидерства, которую они излучают, чтобы заставить людей склоняться и повиноваться им. Разные личности и способы правления, разные результаты». Но, он пренебрежительно махнул рукой, «ты уже все это знал, или, по крайней мере, теперь мы это знаем». Сухи хихикнула за своей лапой. «Большое спасибо за полезную информацию, дедуля». Цихихихи. Гарб застыл на месте, когда кровь отхлынула от его лица, прежде чем он развернулся и начал говорить сквозь зубы, «снова, ты, и мы вернулись», — сказал я, останавливая вице-адмирала на его месте, когда я повернул палец в сторону саундбайта. «Извините за это, верные зрители, но ну, давайте просто скажем, что у доброго вице-адмирала, возможно, был приступ нарколепсии, который, возможно, привел к несчастной и безвременной кончине его штанов. Итак, после неисправности брюк, о которой мир никогда не узнает, мы стоим здесь с вице-адмиралом Гарпом, теперь совершенно собранным, но без подходящей нижней одежды. Итак», я посмотрел вниз, приподняв бровь, «боксеры с принтом пожарного гидранта, да». Гарп мгновенно покраснел, хотя было ли это от возмущения или от напоминания о том, что он все еще без штанов, я даже не мог сказать. По крайней мере, очки за креативность, моя ухмылка насмешливо расширилась. «Или нет, учитывая, что носовая фигура вашего корабля, собака. Чувствую, что здесь скрывается тематика». В этот момент все, кто был в пределах слышимости, снова зашлись в смехе. О, глава 43.15. Хриплый смех, доносящийся от улитки-транспондера, соответствовал хриплому смеху, исходящему от двух многострадальных пожилых граждан. Бахахахаха. О хохах, я десятилетиями хотел услышать, как этот старый ублюдок получит свое. Ожидание того стоило. прокричала Дадан, когда она постучала по импровизированному бару, который она установила в своем убежище. Уахахаха, согласен с тобой, бандитка. Я никогда больше не буду возражать против СВС, это все оправдывает. Вупслэп хихикнул. Макина приподняла бровь, глядя на зрелище, прежде чем наклонилась к Дагре и Магре. Никогда не видела их счастливее, а вы, безусловно, кивнули бандиты в мудром согласии. Ну, в таком случае, это требует чего-то особенного. С энтузиазмом провозгласила любезная барменша, подходя к углу бара и доставая неоткрытую бутылку. Я берегла эту бутылку рисового вина из Вано, которую оставил мне Шанкс, для особого случая, и это кажется таким же хорошим поводом, как и любой другой, чтобы открыть ее. Согласны, радостно провозгласили Вупслэп и Дадан. Когда смех усилился, Макина наполнила несколько стаканов, передала их по кругу и подняла один для себя. За пиратов соломенной шляпы, которые не перестают удивлять и вдохновлять. Канпай. О, Гард кипел и негодующе шипел некоторое время, прежде чем рухнуть с побежденным вздохом. О, ради всего святого, хватит, хватит. Луффи, твоя команда совершенно безнадежна, и я сдаюсь. Но, рявкнул он, выпрямляясь и надвигая очки на глаза, я не позволю этому меня расстроить. Я все еще в прекрасном и процветающем городе, и я все еще нахожусь в первом отпуске, который у меня был за последние годы. Так что, если вы меня извините, я собираюсь пойти и повеселиться, и ничто из того, что кто-либо может сказать, не изменит моего. Пуру-пуру-пуру-пуру. Вызов по прямой линии из Маринфорда, вице-адмирал, невозмутимо произнес Богарт, доставая из кармана пальто улитку-транспондер. Гарп испуганно напрягся, сбив при этом очки на бок. Как я уже говорил, я возвращаюсь на свой корабль и отправляюсь в Маринфорд, как только мои люди закончат свой отпуск на берегу. Поспешно выпалил он, развернувшись на каблуках и выбежав из здания так быстро, как только могли его ноги. Затем он остановился на улице и обернулся, скрестив руки на груди и склонив голову. Но все же, я полагаю, что пока у меня есть такая возможность, до тех пор, пока у моего голоса есть хотя бы половина шансов достучаться до моего идиота-сына, тогда это просто должно быть сказано. Все замолчали в ожидании того, что Гарп, возможно, захочет сказать: «Найди себе работу, бам». Честно говоря, это моя вина, действительно. Я действительно должен был знать лучше, чем ожидать чего-то даже отдаленно отличающегося от кого-то вроде проклятой Монки. Тем не менее, как бы то ни было, по крайней мере, я начинал привыкать к головной боли от того, что так сильно ударялся головой об пол. Я также начал ощущать вкус меди, хотя я совершенно уверен, что это должно быть плохой знак. Я медленно поднял руку и поднял голову. Разве ты не слышал ту маленькую речь, которую я произнес раньше, о том, что он освобождает мир от тирании и все такое? В ответ Гарп выдохнул струю пара. Это хобби. Ао, конечно, простонал я, опустив голову в знак поражения. А чем, черт возьми, я думал. Ну, теперь все. Гарп развернулся на каблуках и зашагал. Морские дозорные снаружи поспешно убрались с его пути. Счастливого пути. Мы все молча смотрели ему вслед, прежде чем Луффи улыбнулся Каби. Итак, что у тебя нового? Я поспешно толкнул Нами локтем и снова прикрыл микрофон. Я буду направлять их разговор и выкачаю из него столько информации, сколько смогу, если ты все это запишешь, тонко прошипел я. Чачинг. Я практически услышал, как ее позвоночник выпрямился, и это было все, что мне нужно было в ответ. Черт возьми, может быть, это даже сделает выплату моего недавно приобретенного долга полувыпла. Соломенные шляпы. Соломенные шляпы. Что я сделал, чтобы заслужить это? Мысленно простонал я, поворачиваясь к растрепанному работнику Галлила, который бежал к дыре в доме. Прежде чем ты что-нибудь скажешь, я оборвал его, подняв руку. Я уже знаю, по какому поводу ты здесь, и этим занимаются. Ты подожди, что? Значит, вы уже знаете о сумасшедшем слоне в камере хранения вашей команды? Да, мы уже разобрались с дозор. Я замер, когда до меня дошли его слова, и все взгляды обратились к нему. Простите, не могли бы вы повторить? Только то, что в камере хранения вашей команды сумасшедший слон. Равнодушно пожал плечами рабочий. Но, если вы уже с этим разобрались. Сэр, снова перебил я его. Я просто хотел бы напомнить вам, что я нахожусь на Гранд Лайн уже несколько месяцев, поэтому я думаю, что это многое говорит о том, насколько я совершенно сбит с толку, когда говорю, что, о, вы надо мной издеваетесь. Недоверчиво пробормотал я, когда мы с работником Галлила высунулись из-за угла двери в склад хранения моей команды, заглядывая внутрь. Из буквальных десятков брошенных мечей на этом богом забытом мосту, которые я мог бы схватить, я выбрал тот, в котором был Зеанслон. Бра-а-а. По-видимому, да, невозмутимо ответил Саундбайт, следя глазами за Фангфридом, когда тот встал на задние лапы, размахивая хоботом и отбиваясь от полудюжины докеров, которые пытались подчинить его. И для протокола, он ни слова не сказал, он просто бессвязно кричит. «Поздравляю, Кросс!» Бесстрастно фыркнул Лассу и ударил себя лапой по лбу. «Твоя удача официально достигла небывало низкого уровня». Я поморщился, обнаружив, что не могу опровергнуть это утверждение, прежде чем перейти к хмурому взгляду. «Может быть, и так, но ты забываешь об одном особом аспекте удачи соломенных шляп. Когда удача кусает нас за задницу, мы поворачиваем ее к черту и заставляем ее работать на нас». И с этими словами я вышел из-за дверного проема и зашагал на склад. «Давайте, ребята». Лассу мельком взглянул на неистового меч слона, прежде чем громко сглотнуть. «Мы можем проголосовать за это, или, Лассу». Пес-пушка вздрогнул и последовал за мной с побежденным хныканьем. Кивнув, я повернулся в сторону слона и подошел к нему примерно на несколько метров, отмахиваясь от корабельщиков, пытавшихся усмирить его в процессе. «Эй, Тиммитрампит!» — крикнул я, призывно раскинув руки. «Помнишь меня?» — белый бегемот повернул ко мне голову, его прищуренные глаза расширились от возмущения. «Бра-а-а-а-а-а-а!» Зан оружие повернулось ко мне всей своей массой, его хобот превратился в массивное лезвие, когда он приготовился скосить меня. «Постой!» — только для того, чтобы остановиться на месте, когда я резко поднял руку. «Послушай», — спокойно предложил я могу себе представить, насколько ты взбешен, и, честно говоря, судя по кратерам, которые ты словил, я указал на отпечатки когтей, оставленные на лбу Фангфрида. «Ты имеешь на это полное право, но все, о чем я прошу, это несколько минут твоего времени, хорошо, если ты все еще будешь недоволен тому времени, когда я закончу говорить». Выражение моего лица стало плоским, когда я ткнул большим пальцем в Лассу. «Тогда ты сможешь обсудить это с ним».